Ао, ему нужно много, мужичонка поднял руки в молитвенном жесте, подобно богомолу, словно пытался обнять искусственное эфирное сердце. Вы даже не представляете, сколько, а где взять, сейчас же не средневековье, чтобы безнаказанно убивать магов, выкачивая их энергию. И тогда я создал эфирных пиявок, которые откачивали магию у аристократов и передавали ее сюда. Потери были сумасшедшие, что вы, он отчаянно жестикулировал, словно пытаясь мне доказать что-то. То есть вы фактически убивали людей, но это было бессмысленно, спросил я, надеясь, что у моего собеседника сойдет с лица это восхищенное выражение. Но нет, наоборот, он зажегся еще больше. Нет, Никита, не бессмысленно. Медленно, но верно мы начали наполнять наше эфирное сердце. От волнения Кшиштоф принялся ходить туда-сюда по лаборатории. Это же уникальная задача, понимаете, которую до меня никто не решал. Подсаживая эфирных пиявок, которых вы называете магическими паразитами, я постепенно наполнял эфирное сердце магией. Ну вы знаете, перед тем, как отрастить его, обычный маг эфира укрепляет свои каналы. Так и тут, только в нашем сердце все каналы внутри, поэтому на первом этапе мы подсаживали магических пиявок, которые обращали любую стихийную магию в эфир и передавали ее сюда. Потери. Да, потери были бешеные, до 90%. Но мы справились. Никита, вы просто не представляете. Мы справились. Сейчас потери максимум 15%, а иногда и меньше. Так зачем нужен был тайфун? Я решил вернуть ученого в нужную мне колею рассказа. Не в плане разрушений. Вам, нам, Кшиштоф, кажется, замялся, говорить ли мне, или нет, но быстро решился. Видимо, ему совсем не с кем было разговаривать тут. Это прототип, понимаете? Прототип будущего. С таким эфирным сердцем легко можно сделать эфирником почти любого, даже не мага. Понимаете? А вот эта новость уже действительно бомба. Понимаю, сказал я, кивнув для верности. А зачем нужны были телепорты и другие паразиты нового типа? Так это же эфирное сердце, словно объясняя мне прописную истину, сказал Кшиштоф. Ему, во-первых, нужна энергия для работы, потому что без носителя оно само эту энергию ниоткуда не зачерпнет. Переходя через телепорт, каждый маг отправляет частичку своей силы нашему величайшему творению. Можно сказать, что они все частично участвовали в создании самой чудесной вещи в этом мире. Что же до новых пиявок, сердцу нужны маги, разные маги, много маги, нужны уникальные маги. При упоминании уникальных магий меня кольнуло. Я вспомнил информацию о том, что внезапно и повсюду стали исчезать уникумы. «Так-так-так», — проговорил я. «А можно с этого места подробнее?» «Без проблем», — ответил Кшиштоф и снова воззрился на свое детище. «Я сейчас работаю над компактным вариантом», — сказал он с необъяснимой грустью в голосе. «Но это мое произведение останется лучшим на все ближайшие века. Вы даже не представляете себе, что оно может. Даже Стивен до конца не представляет мощи этого сердца. Когда мы собрали почти всех уникумов и выкачали их, наш механизм стал практически всесилен. Знаете, что определяет всесильность? Так сказать, признак Бога? Просветите меня, пожалуйста», — попросил я, понимая, что уже получил от разговора гораздо больше, чем мог бы себе представить. «Буду рад услышать возможность производить себе подобных. Вот почему говорят, что человек равен богам. Поэтому, конечно, еще необходим аспект разума, но тут уже начинаются спорные дебри, а мы не об этом. Так вот, наше эфирное сердце, благодаря всей закачанной в него магии, сможет создавать бесконечное количество подобных ему, только маленьких, чтобы можно было вживлять в человека. Понимаете, Никита, какое эпохальное это изобретение? Понимаю, ответил я, размышляя, что делать дальше. Но стоило ли все это погубленных жизней сотен магов? Кстати, оживился ученый и снова подбежал к компьютеру, но затем передумал, и снова развернулся ко мне. Я же не просто добился почти полной передачи магии. Я сделал так, что испытуемые, у которых выкачивают магию, больше не умирают. Представляете, Никита, никому больше не нужно умирать, чтобы двигать прогресс вперед. Все уникумы остались живы, вы понимаете? Да, без памяти, без магии, но это все мелочи, ерунда. Я и вам обещаю, что после операции вы выживете. Да, не будете ничего помнить, но разве это большая цена для настоящего прогресса, для эпохального события? «Готовьтесь», — он глянул на часы. «Через 3 минуты мы приступаем». Я понял, что передо мной не просто безумец, а фанатик своего дела. При этом неплохой человек, нет, просто уверенный в необходимости того, что он делает. У нас таких, каждый второй, если не каждый первый. И еще мне нужно было срочно связаться с Магнусом и предупредить, что под горами находится множество уникумов, лишенных магии и памяти. Их необходимо было спасти и, по возможности, вернуть им их магию, если это не слишком фантастично. Но связаться я не мог. Сигнал просто не проходил на поверхность. Можно было попробовать другие способы, но у меня катастрофически не было времени. На все про все у меня оставалось 3 минуты. Нет, уже 2,5. «Никита скоро прибудет», — сообщил Магнус сразу после того, как связался с Державиным-младшим посредством телепатической связи. Он решил под видом пленника идти внутрь, а затем уже оттуда начинать взрывать термитник, как он выразился. «Это очень рискованно», — вздохнул Игорь Всеволодович, пряча глаза. «Лучше бы мы пошли все вместе. Так у нас значительно больше шансов», — ответил на это Магнус, возвращаясь к схеме, начертанной Олегом. «Он будет действовать наверняка в непосредственной близости от врага, в то время как мы можем исключительно эффективно отвлекать неприятеля всеми доступными нам способами, чтобы Никите внизу досталось меньше». «Вы так уверены в нем?» — спросил Державин-старший, даже не скрывая надежды. «Почти, как в себе», — ответил тот, заламывая поля у шляпы, которая внезапно появилась в его руках. «В конце концов, я собираюсь его учить». «Слушайте, а давайте не будем класть все яйца в одну корзину», — предложил Кропоткин, собрав молодежь вокруг себя. «Предлагаю разделиться со старшими и зайти со стороны вентиляционной шахты. Как вам предложение?» Он переводил взгляд с одного на другого, внимательно вглядываясь в каждого, поэтому вздрогнул, когда сзади прозвучал голос. «А зачем яйца вообще класть в корзину?» — поинтересовался Магнус, ухмыляясь. «Не задумывался, если честно, нет», — ответил тот, почесывая затылок, так как только сейчас начал понимать, что выражение имеет достаточно размытое значение. «А ты, Магнус, как считаешь, надо со стариками идти или самим? Мы же теперь аво-го, хоть не иго-го», — кивнул пришлый маг и оглядел компанию. «Скорее, бе-е. Полагаю, в данных реалиях мысль здравая. По шахте хотите спуститься, маклейны мои доморощенные?» «Нет», — твердо ответил Олег Чернышов. «Во-первых, вентиляционные шахты, наверняка, защищены так, что нам и не снилось. Я думаю, что первое, что приходит в голову при захвате подобной структуры, это они. Посему их оборудовали какими-нибудь ловушками и детекторами. Если мы хотим попасть в хоррор-фильм, то ничего лучше и придумать нельзя. Если же мы поставили цель не самоубиться, а проникнуть внутрь, то, полагаю, нам проще пробить узкую, точечную шахту, размером, ну примерно с трубу в аквапарке, и съехать на задницах прямо в лапы кровожадного тирана», — воскликнул Кропоткин, на что заулыбались Карина с Катериной, и даже Белла слегка раскрыла губы в полуулыбке. «Дорогой мой», — заметил на это Магнус с озорными искорками в глазах, — «в аквапарке по дну трубы вода течет, а тут вы свои розовые попки до ушек сотрете». «Я смогу пустить воду», — сказала Катерина, — «правда не с самого верха, а когда наткнусь на грунтовые». «Пока доедем до грунтовых вод», — вслух размышлял Кропоткин, — «мы все равно сильно сотремся, а, может быть, даже воспламенимся, а у меня костюм белый». «Никаких проблем», — сказала подошедшая Белла, — «я преобразую воду из эфира, до грунтовых точно хватит, главное, чтобы желоб был гладкий». «О, это я вам гарантирую», — широко улыбнулся Олег Чернышов и погладил ладонью о ладонь. «На таких гладких аттракционах вы еще не катались, смотри мне», — погрозила ему пальцем Белла, а затем заозиралась. «Где пробивать будем?» «Лучше всего тут», — ответил Олег, озираясь по сторонам, — «где нас камеры не засекут, а то прыгающие вглубь скалы архары, то еще зрелище. Да и шахта недалеко, закручу прокол вокруг нее, в самом конце будет куда воду отвести, чтобы не затопить весь термитник». «Умно», — похвалил Магнус, оглядывая остальных одного за другим. «Готовы? Мы станем первой командой супергероев, спасающих человечество с мокрыми жопками», — проговорил Кропоткин с умиротворяющей улыбкой. «Я не поняла», — проговорила Карина, беря Федора за руку. «Кто будет с мокрыми жопками?» «Все», — с тем же приторно-благостным выражением лица ответил Кропоткин. «До одного, не переживай», — хлопнула его по плечу Валя, — «я просушу». Этому, карикатурно набычившись и вставая между Федором и Валей, проговорила Державина. «Я сама просушу». «Ладно, ладно», засмеялась Валя, выставив ладони вперед. «Я просто предложила». Веселье прошло ровно в тот момент, когда начали спускаться. Олег сделал в скале прокол, да такой, что любо-дорого смотреть. Невероятно плавный и гладкий, закрученный в спираль таким образом, чтобы никто сильно не разгонялся. Больше всего он возился с завершением спуска. Надо было сделать так, чтобы его никто не видел, друзья ни во что не врезались, а вода уходила бы прочь. Короче, не самые простые инженерные решения, но он с ними справился достаточно изящно. Белла пустила воду, переработанную из эфира, а в метрах 70 ниже поверхности подключилась Катерина. В толще скал почти не было эфирных щитов, поэтому ничто не мешало ей колдовать. Олег смотрел, как она кайфовала от вернувшейся и даже немного возросшей силы. Как сделать человека счастливым? Правильно, сначала сделайте ему плохо, а затем верните, как было. Вуаля, перед вами абсолютно счастливый человек. И лишь началось движение по спуску вниз. Тут же все сосредоточились и стали серьезны, как никогда в жизни. Каждый понимал, что он не на увеселительной прогулке, и каждый неверный шаг может стоить жизни либо себе, либо товарищу. Съехав, они очутились за тонкой стенкой технического помещения. Валя оплавила ее и заглянула внутрь. Там встречались лифтовая шахта и вентиляционная. Дождавшись, пока к ним присоединится Магнус, спускавшийся последним, ребята решили потихоньку пробраться сквозь дыру в стене, а затем проверить, что в коридоре за раздвижными дверями. «Подождите секунду», — попросил Магнус и отправил в каждого небольшое заклинание. «А то я так и вижу, как Кропоткин дает интервью. Настоящие герои не носят плащи, настоящие герои ходят с мокрыми попами. Так, может, поэтому они и носят плащи», — задумчиво проговорила Карина, заставив всех давить смех, так как в логове врага надлежало вести себя тихо. «Когда тут закончим, я из вас стендап-команду сделаю», — пообещал Магнус. «А сейчас всем тихо, стараемся не шуметь». Он прошел первым и аккуратно раздвинул двери буквально на несколько миллиметров. Некоторое время он рассматривал и прощупывал различными магиями, что находится снаружи. «Везде камеры», — сообщил он, завершив обследование и вернувшись к нам. «И самая большая печаль в том, что тут побыть архарами не получится. Они сразу вызовут тревогу. А можешь сделать нас невидимыми?» Поинтересовалась Белла, до сих пор предпочитавшая молчать. «Будем призраками подземного города». «Очень лирично», — кивнул Магнус, явно признавая здравое зерно в предложении Донатовой. «Но жутко. Представь себе охрану, на глазах которой сами собой открываются двери. Как ты думаешь, они раньше от инфаркта сдохнут или тревогу включат?» «Ну да», — согласилась Белла, ища в голове другие варианты. «Инфаркт, конечно, нежелателен. Никита просил их живыми оставить». «Вот именно», — проговорил пришлый маг, резко переходя на шепот, потому что вдалеке послышались гулкие уверенные шаги. «Но часть этого плана мне нравится. Основная часть народу пойдет невидимыми. Смотрите», — он еще сбавил голос, потому что шаги все приближались, словно человек шел прямо к нам. «Когда будете невидимыми, друг друга вы тоже не будете лицезреть. Поэтому будьте аккуратнее, ориентируйтесь на тепло тел, можете протянуть вперед руку, но делайте это максимально осторожно, и не сбивайте с ног того, кого будет видно». Шаги все приближались до тех пор, пока не замерли совсем рядом. Судя по всему, это была плановая проверка, потому что охранник, а, скорее всего, это был именно он, что-то беззаботно напевал себе под нос. Магнус в это время снова запустил заклинание во всех собравшихся. Сам он остался видимым. Но все-таки такие вещи нужно тренировать. Потому что Карина, в раз перестав видеть Федора, принялась шарить в пространстве руками, чтобы найти его. И, прежде чем он успел схватить ее, она задела металлическую пластину вентиляционной шахты, и та громко загудела, распространяя гулкое эхо вокруг себя. Охранник моментально перестал петь. «Кто здесь?» — крикнул он, вытаскивая заряженный до отказа артефакт. «Выходи с поднятыми руками». Глава 17. Магнус даже силу не прилагал. Он дождался, пока охранник немного раздвинет двери и засунет голову внутрь, чтобы оглядеть помещение. Видимо, так, по его мнению, надо действовать в тот момент, когда услышишь подозрительные звуки. Точным движением пришлый маг нажал на определенные точки на шее охранника, и тот мгновенно обмяк. «Я поняла», — подала голос Белла из ниоткуда. «Ты переоденешься в его одежду, мы все последуем за тобой». «Я угадала», — «Почти», — ответил Магнус, воздействуя на бессознательного охранника своими заклинаниями. «Только вот раздевать я его не буду». «Зачем? Вы что, Терминатора не смотрели?» «Ах, да, откуда? Смотри». И с этими словами он вдруг стал точной копией охранника в такой же форме. «Опля, впечатляет!» Согласилась Донатова и дотронулась невидимой рукой до плеча Магнуса. «Куда идем?» Так, держась друг за друга, они и двинулись вдоль коридора. Этаж, на котором они оказались, принадлежал к техническим, но, несмотря на это, дальше по коридору отчетливо чувствовалось скопление людей. Не больше 10 человек, но для этого уровня, прилично. Охраны, как таковой, тут не было. При осмотре периметра больше полагались на камеры, которые поворачивались в разные стороны и реагировали на любое движение. Вот и сейчас они провожали дежурного, который чинно шагал мимо них. Магнус старался копировать даже походку, чтобы не вызвать тревогу раньше времени. Они проходили различных дверей с надписями «Склад ПП», «Склад ПТ», «Склад ФО» и так далее, и тому подобное. По стенам тянулись толстые электрокабели. За стенами слышались звуки воды, вероятно, трассы с водопроводом, отоплением и трубы канализации. Все-таки они находились в целом подземном городе, и миллионы тонн породы давили на них своим весом. Топливо, еда, вода, все это хранилось тут в немыслимых объемах. И хозяин всего этого мог с легкостью пережить несколько лет совершенно автономно, не связываясь с остальным миром. Даже если бы этого самого мира не стало, в какой-то момент коридор сделал крутой поворот на 90 градусов и при этом сильно изменился. Теперь он больше походил не на технический этаж, а на тюремный. На дверях в комнаты, расположенные с обеих сторон, висели решетки. И, как заметила Белла, не простые, а насквозь усиленные эфиром. Обычному магу, даже абсолюту, сквозь такие было не прорваться. Где-то совсем рядом послышалось движение, и Магнус замер. Затем еще и еще. Звук шел из камеры, расположенной чуть впереди. Подойдя к ней, ребята увидели людей, бесцельно шатающихся по небольшому пространству примерно в 200 квадратных метров. Охраны не было, но и люди за решеткой не спешили куда-либо ломиться. Им вообще, кажется, все было по барабану. «Я знаю вон того, длинного», — шепнул Кропоткин на ухо Магнусу. «Это Фрэнк Гогенцоллерн. Он уникум, способный вызывать духов. Спешу тебя разочаровать», — шепнул в ответ Магнус. «В этих людях совершенно нет магии. Они пустые, и источники их удалены». Кто-то из девочек едва подавил вскрик, но было понятно, что информация оказалась шокирующей. «Что будем с ними делать?» – спросил Кропоткин. «Оставим пока здесь, я даже не знаю», – ответил Магнус, почесывая щеку, чтобы скрыть от камер, что разговаривает. «Если тут начнется заварушка, они обязательно погибнут. Значит, надо выводить», – сказал Олег, подавшись ближе к Федору. «Мы не можем их тут оставить». Магнус быстро разобрался с замком и открыл дверь. Вся группа вошла внутрь. Находящиеся в помещении люди не обращали на вошедшего охранника никакого внимания. Они продолжали бесцельно слоняться из угла в угол или лежать на специальных кроватях, расставленных вдоль стен. «Уважаемый, как вас зовут?» — обратился Магнус к одному из проходящих мимо него людей в потрепанном камзоле. «Вы откуда?» Человек скользнул по нему взглядом, как если бы он был какой-нибудь статуей, и продолжил свой путь. «Они не в себе», — проговорил пришлый маг, обращаясь к невидимым спутникам. «Ох и намучаемся мы с ними. Сейчас попробую их немного привести в норму». «Закатать его в кокон?» — спросил меня пришедший с разведки штопор, указывая на Кшиштофа, который снова, повернувшись ко мне спиной, проверял окончательные настройки своего оборудования. «Можем его вообще того, если надо. Не надо никого того», — попросил я. «Тем более этот еще может пригодиться. Там где-то в подвалах целое сборище магов без магии и памяти». «Да-да, видел», — ответил фамильяр, залезая мне обратно на руку и сливаясь с татуировкой. «Это совсем недалеко, этажом ниже. Мы вообще почти в самом низу этого комплекса». «Сильно запутанный?» — спросил я, одновременно разрабатывая сразу несколько вариантов стратегии. «Можно будет уйти, если совсем жарко станет?» «Да», — ответил штопор и прямо в мое сознание принялся транслировать то, что увидел. «Вверх не стоит, там полно персонала, охраны, эфирников. А вот канализация тут, полный отпад, чистая, светлая и ведет куда-то на выход. Очень важная информация», — кивнул я, раздумывая, что же меня царапнуло в речи моего фамильяра. «Ах, да, слушай, штопор, а почему ты говорить как великосветский сэр начал временами?» «Ну так я теперь в роду истинного примарха, таким тоном, как говорят дети, когда хотят казаться серьезными, проговорил штопор. «Мне надлежит работать со своей лексикой». «Хорошо», — ответил я, проверяя подвижность рук и ног, чтобы среагировать в любой момент. «Только начни это делать, пожалуйста, чуть позже, а то мне непривычно». «Как скажешь», — ответил фамильяр и вдруг снова запрыгал в моем сознании. «Очень хочется кого-нибудь размазать. Этот шанс тебе обязательно будет предоставлен», — ответил я, наблюдая за Кшиштофом, который, кажется, закончил все приготовления. «И очень скоро. Будь начеку». У ученого в этот момент зазвонил телефон. «Да, Стивен», — ответил тот и тут же склонился в поклоне невидимому хозяину. «Все уже готово. Исследуемый на месте. Аппаратура проверена. Никаких непредвиденностей». «Хорошо, сколько?» «Минут 15. Ладно, подождем. Конечно, куда ж мы денемся?» Он положил трубку, а затем вернулся ко мне. «Вот, Никита, у нас с вами есть еще 15 минут, чтобы пообщаться, пока придет самый главный директор». Он указал пальцем в высокий потолок и проведет операцию. «У вас еще целых 15 минут, чтобы наслаждаться своей памятью. Пока можете вспомнить что-нибудь важное для вас, родителей, любимого человека или кота». «Я бы вспомнил своего кота, хоть он той еще тварью был, да», — задумчиво проговорил Кшиштоф. «И часто он опаздывает?» — спросил я, одновременно с тем вызывая пауков, которые должны были путешествовать с Кропоткиным. «Главное, чтобы этот мужичонка не понял, что я его отвлекаю. Вы говорили, что вот-вот начнем». «Нет, вы знаете, в первый раз такое», — ученый округлил глаза и перешел на доверительный шепот. «Наверное, опять с дочерью разговаривает. Это же и для нее важная операция. Ваши зеркала помогут ей жить, по его мнению». Он пожал плечами, если такое вообще возможно. «У Стивена есть дочь?» Я приподнял бровь, показывая удивление. Впрочем, я и правда был заинтригован. Мария ничего такого не говорил, не знал. «Ну как?» Кшиштоф казался сконфуженным тем фактом, что вообще завел этот разговор. «Я не думаю, что она вообще жива». Он явно решил уйти от этой темы, поэтому отвернулся обратно к своему компьютеру и замолчал. Воспользовавшись моментом, я наконец-то установил связь со своими. «Федор, привет, ты меня слышишь?» «Да, Никита, связь через пауков была так себе, но она, по крайней мере, была в отличие от любых других вариантов связи». «Ты как?» «Я отлично, мне нужно было в сжатой форме постараться объяснить, что я от них хочу. Тут в самом низу есть тем люди без способностей, бывших уникумов без способностей поискать?» — спросил меня Кропоткин и, кажется, немало развеселился. «Ты не поверишь, мы их уже нашли». «Здорово», — сказал я, радуясь тому, что одна из задач уже практически решена. «Чего они говорят?» «Сильно страдают, им чем-то можно помочь. Магнус их лечит сейчас немного», — ответил Кропоткин, вмиг погрустневшим голосом. «Но они вообще никакие, ничего не соображают, не разговаривают, ничем не интересуются, абсолютно инертные. Вот, тут как раз Магнус тебе привет передает». Голос Федора заметно оживился. «Говорит, что это не маги, а картошка из погреба». «Почему из погреба?» — удивился я. «Он опять шутит?» Кропоткин явно уточнял, почему картошка именно из погреба. «Говорит, потому что с глазками, но ни хрена не видит», — ответил Кропоткин. «Короче, мы забираем их наверх и ждем там тебя и дедов». «А деды где?» — решил уточнить я, сразу поняв, что у меня душа при упоминании старшего поколения оказалась не на месте. Магнус им сообщил про опустошенных уникумов. «Они ждут, когда мы их выведем, обезопасив от зачистки следов, и будут в лоб штурмовать. Через ворота взлетно-посадочной полосы», — ответил мне Кропоткин. «Давайте не пропадайте, будем на связи. Как у меня что-то изменится, сообщу», — ответил я и решил срочно закруглить разговор, потому что хотел успеть сделать еще кое-что. Каким-то чудом Магнус собрал всех восьмерых магов, которых лишили магических способностей, и построил в колонну по двое. «Совсем, как в детском саду», — с грустной улыбкой произнесла Валя. «Надеюсь, их можно будет вернуть в строй». Она с надеждой посмотрела на Магнуса, причем в ее взгляде промелькнуло что-то еще. «Ну как?» Впервые на памяти ребят Магнус был в затруднении, что ответить. «Память-то им вернуть можно, а вот магию тут я пока ничего не могу сказать. Это надо консультироваться». Идти решили прямо так, наплевав на камеры. В конце концов, на этаже охраны почти не было. Один лежал без сознания в шахте лифта, Двое других сидели в коптерке и резались в карты. Магнус даже сомневался, что они в экран смотрели. И это при таком начальнике, как Стивен. А все потому, что длительное спокойствие всегда расхолаживает. Если уж задумал что-то грандиозное, всегда будь начеку. Поскольку они не скрывались больше от камер, дело шло гораздо быстрее. Ребята за несколько минут достигли шахты лифта, где все так же тихо лежал охранник, образ которого перенял Магнус. «Наверх-то будет посложнее, чем вниз», — спросила Валя, осматривая темный зев узкого тоннеля. «Или нет, вода у нас тут есть», — пожала плечами Белла в ответ. «А что нам еще надо? Хороший пинок под зад. Карина, Катерина, подсобите». И вдвоем они устроили воздушный лифт. «Так, так, так», — задумчиво приговаривал Магнус, глядя на лишенных сил уникумов. «А как их в Архаров-то? Пыть?» «Как-то так», — Кропоткин глянул на восьмерых людей, внезапно превратившихся в животных, и отметил, что иллюзия на них не такая, как на нем самом. Она была более жидкая и словно стекала с них. «Тут колдовство не особо получается?» — спросил он у Магнуса. Но тот только отмахнулся. «Давайте быстрее, надолго этого не хватит». Первой отправилась Белла, следом Валя, за ней Кропоткин и Карина. Они должны были встречать уникумов наверху. Тех по одному грузил и отправлял Магнус, но все-таки пришлый маг совсем не рассчитал. Иллюзия слезла с магов еще в тоннеле, поэтому наружу выскакивали уже обычные люди. Когда сам Магнус выбрался из тоннеля, ситуация уже стала хуже некуда. По инструкции раз в час по всей округе над подземным городом в полет отправлялись дежурные беспилотники, призванные найти любое подозрительное движение, или даже просто предмет, которого в данном месте быть не должно. Какое же удивление у операторов вызвала картина, когда прямо из-под земли один за другим вылетели четыре барана, после чего аккуратно приземлились на все четыре ноги, а вот за ними вылетали уже обычные люди, и эти шлепались кое-как, не особо обращая на это внимание. Однако, вылетевшие до этого архары, подбегали к людям и помогали им подняться. «Чертовщина какая-то», — сказал один оператор другому. «Абсолютно точно», — согласился тот, вызывая группу захвата. Охрана взлетно-посадочной полосы в отсутствии бортов, приземляющихся или, наоборот, взлетающих, коротала время вместе с диспетчерами, когда им сообщили о взлете вертолетов с группами быстрого реагирования. «Черт знает, что творится», — бурчал один из дежурных с позывным «Пончик». «У нас теперь на захват архаров десант отправляют. Так скоро и на крыс начнем охотиться от скуки», — поддержал товарища один из охранников с позывным «Штраус», данным за нелюбовь к классической музыке. Товарищи принялись лениво просматривать изображения с камер, установленных снаружи. Особо интересного там, конечно, ничего не было, но все лучше, чем карты и магический морской бой, которые давно уже надоели. Стоило гермодвери приступить к подъему, как в поле зрения одной из камер появились восемь здоровых архаров. «А во!» — присвистнул Штраус, допивая остывший кофе. «Смотрите, какие красавцы! И главное, идут так кучно, словно целенаправленно куда-то движутся. Так они обычно так и делают», — ответил ему Пончик, доедая одноименный десерт. «Вожак выберет какую-нибудь цель, и они к ней движутся всем стадом. Тут лишь часть стада», — сказал диспетчер по имени Роб, заглянув в экран. «Все самцы, только одна самка. И я даже затруднюсь предположить, кто из них вожак. Не знаю по поводу вожака, но то, что они целью выбрали нашу ВПП, факт. Только гляньте. Интересно, что их тут может привлекать?» Штраус ткнул пальцем в одного из баранов. «Тут же вообще нет пищи. Если не считать нас с тобой», — устрашающим голосом, которым рассказывают жуткие истории, — проговорил Пончик. «Они придут и сожрут нас. У-у-у». Штраус критически осмотрел себя, а затем пухлого друга. «Если только тебя», — ответил он, качая головой. «Я невкусный, жилистый. Архары травоядные», — заметил на это Роб, активируя открытие специальных ворот, чтобы принять самолет. «Так что они никого не съедят. Главные воздушные ворота, обеспечивающие доступ в подземный город, поражали своими размерами. Они поднимались вверх на высоту не менее 100 метров, чтобы свободно пропустить большой транспортный самолет. Снаружи они были замаскированы эфирными щитами, поэтому можно было годами искать их, находясь в считанных сантиметрах от цели. Но был у них один единственный, но серьезный минус. Они жутко скрипели, вызывая боли в пломбах у охранников и диспетчеров. Все попытки смазать механизм ни к чему не приводили, так как было не совсем ясно, что именно скрипит. «Смотри, смотри», — сказал Штраус, снова тыча в экран. «Замерли, наблюдают». И правда, архары, как один, стояли и смотрели в сторону открывающихся ворот. А когда послышался гул лопастей готовящихся на взлет вертолетов, также синхронно повернули головы к ним. «Выпускайте борт 0816 и борт 0918», — распорядился по рации Пончик, отлично зная, что там охрана отделать нечего, тоже занимается черт знает чем. «Есть», — отозвался кто-то из дежуривших на самой ВПП. «Все в штатном режиме?» «Пока да», — ответил он. «Борт будет через минуту 30. Никаких посторонних лиц не наблюдаю. Разве что стадо архаров, но это уже мелочи. Бегом сюда, смотри», — позвал коллегу Штраус. «Я валяюсь». Стадо архаров стояло прямо перед камерой, и было видно, как они следили за вертолетами. Те летели низко, чтобы войти точно в открывшиеся ворота. И синхронно повернув головы вслед улетающей техники, все 8 горных баранов вдруг одновременно сорвались с места и ринулись к начавшим закрываться воротам. «Чего это они?» – удивился Пончик, жуя очередной снег. «Да испугались, наверное», – пожал плечами Штраус. «Я бы сам боялся этих звуков». Пространство оглашали такие звуки, что хотелось зажать уши да покрепче. В этот момент у Пончика заработала рация. «Ваши архары мчатся прямо на нас», — доложили ему. «Пусть мчатся», — ответил тот, улыбаясь. «Сейчас спустимся», — и, обернувшись к Штраусу, добавил. «Походу, на ужин у нас шашлык из баранины. Ты чего, не смог на них нормальную иллюзию нацепить?» Кропоткин зачем-то решил выяснить все, несмотря на то, что на них мчался целая флотилия воздушных убийц. «Да ни на что им цеплять, понимаешь?» — ответил ему Магнус, причем, достаточно жестко. «Если тебе голову отрубить, по намке тоже ни на чем держаться будет. А то есть, до Федора стало что-то доходить. Нет у них больше источника», — сказал пришлый маг, разведя руками. «Ампутировали. И к магии они больше не имеют никакого отношения. Печально», — сказал Кропоткин и повернулся к надвигающейся флотилии. «Тут, кроме баранов, я, кажется, видел еще стервятников». Беспилотники ударили со всех стволов, но Магнус постарался и поставил максимально возможную защиту. Однако она была тем надежнее, чем меньшую площадь приходилось защищать. А вот бывшие маги, превратившиеся ныне в самых обычных людей, этого не понимали и норовили разбрестись, куда глаза глядят. «Держите их, что ли?» – попросил Магнус, прекрасно понимая, что все без исключения заняты тем, что с оттяжечкой расколачивают флотилию врага. Чернышов сбивал их камнями, которые еще и расплавлялись в нужный момент и в нужном месте, меняя траекторию. Валентина жгла все, до чего могла дотянуться, причем самыми простейшими заклинаниями, которые успела выучить. Зато мощь была такая, что от аппаратов оставалась лишь горстка пепла. Катерина поливала их струями воды, направленными и столь тонкими, что резала броню, как нож масло. Карина метала свои коронные молнии. Белла отчасти помогала Магнусу держать поле и несколько раз возвращала разбредающихся. Но ее одной, конечно, не хватало. «Я спешу вас огорчить», — сказал вдруг пришлый маг, вглядываясь куда-то вдаль. «Но на одни лишь автоматы нас решили не оставлять, а компанию в этот теплый летний вечер на тусовке в стиле диско нам составит 2 взвода элитных групп эфирного спецреагирования. Держитесь, ребятки». Последняя фраза предназначалась непонятно кому, но молодежь восприняла ее на свой счет, а Магнус, понимая, что сможет сразиться и с такой силой, но точно не уследит за людьми, лишенными магии, решил связаться с Никитой, чтобы тот прислал ему штопора. С фамильером Державина он рассчитывал убить сразу 2 зайцев. Во-первых, в коконах бывшие маги перестанут разбредаться, а, во-вторых, их ни одна магическая дрянь не зацепит. Глава 18. Связь с Кропоткиным через пауков разъединилась. Приходилось признать, что она не столь удобна, как смартфон, но зато работает в самых экстремальных условиях. «Так, деды, деды, я попробовал дотянуться до них ментально, но вокруг было столько магического белого шума, что сделать это не представлялось возможным. Наверное, если бы я больше практиковался, то все было бы значительно проще. Но мне постоянно что-то мешает. Надо уже пересмотреть свои приоритеты». И тогда я сделал то, что как примарх должен был сделать с самого начала. Я собрал пауков из тех, что были ближе к поверхности, и послал их на разведку. Затем, немного подумав, я созвал еще пауков, но уже с нижних технических этажей, и послал их вслед за Магнусом, Кропоткиным и друзьями. на всякий случай. Но в случае с последними эта мера оказалась излишней. Внезапно со мной связался Магнус. Не знаю уж, как он преодолел всю эту эфирную защиту, но у него получилось. Правда, слышно его было отвратительно. В голове шумело и бурлило, и через это все я слышал отдельные слова. На нас напали, потом он говорил еще что-то, но невнятно. Безмагичные, балласт, боюсь, убьют, или... Можешь прислать пора ненадолго? Что? Переспросил я. Что прислать? Что пора ненадолго? Ответил маг. И на этот раз я услышал его непривычно громко. Чтобы безмагичных от греха в коконы замотать, а то их сейчас ешь твою налево, это не тебе. Короче, нужен фамильяр ненадолго. Я выпустил штопора, вкратце объяснив задачу, а затем лег и расслабился, снова проверяя все свои магические ниточки и узелочки. «Так вот ты какой, олень северный», — проговорил за моей спиной низкий глубокий голос. Архары были явно против того, чтобы из них делали шашлык. Они неслись, что было сил, но не прочь от истошно визжащих ворот, а прямо на них, словно хотели успеть попасть внутрь, пока те не закрылись. Охрана почуяла неладное слишком поздно, когда стадо было уже совсем близко, а ворота закрыться не успевали никак. Штраус с Пончиком помчались вниз на подмогу, и лишь тогда, когда стадо забежало внутрь, охранники поняли, что никакие это не архары, не умеют те кидаться смерчами и разверзать под ногами скалы. Это все-таки больше прерогатива магов. Штраус швырнул оборонный артефакт под ноги нападающим, но тот вместо того, чтобы поразить противника, только негромко хлопнул, и серый дымок взвился в воздух, а затем охранника швырнуло в стену, и он потерял сознание от удара. Пончик и добежать не успел. Сначала под его ногами появилась трещина, которая начала стремительно расширяться, открывая темную бездну. Невероятным усилием он напряг все свои мышцы, скрытые толстым слоем жира, и прыгнул, и даже оказался на твердой поверхности. Но радоваться долго не пришлось, потому что тут же на него налетел смерч, подхватил, несмотря на лишний вес, и поволок обратно к трещине. Лишь в самом конце он изменил свою траекторию и лишь каким-то чудом зашвырнул охранника к противоположной стене, где тот успешно сделал вид, что тоже лежит без чувств. Иллюзию с абсолютов и эфирников снять было некому, поэтому они так и бежали вперед, производя на охранников и диспетчеров впечатление архаров. Первую линию обороны они снесли довольно легко, но тут, скорее всего, на их сторону встал эффект неожиданности. Люди видели просто животных, да, неадекватных, но все-таки животных. А когда те начали швыряться магией, опешили. А вот дальше начались трудности. Из боковых коридоров выбежало несколько магов эфира, затянутых в темную униформу. Они встали рядком, отгораживая нападающих от самолета. Державин попробовал закрутить их в смерче, но, несмотря на то, что его усилил линзой Мария, закрутившийся поток воздуха стих, не долетев до магов несколько метров. «Черт знает что», — под нос себе пробубнил Игорь Всеволодович. «Они тоже ставят линзы», — сказал Сандоната, видимо, восприняв на свой счет, только на уменьшение. «Это я уже понял», — ответил Державин-старший и недобро оскалился. «Ну-ка, усилета». Несколько воздушных потоков свились в одну единую стрелу и ринулись к одному из эфирников. Но снова ничего не произошло. Стрела потеряла силу и развеялась. Примерно таким же образом дела обстояли и у остальных. Чернышов пытался сотворить разлом в камне или хотя бы обрушить потолок на магов эфира, но все было тщетно. Ни одно из усилий не достигло желаемого результата. Лишь один маленький камешек скатился со стены и упал рядом с ботинком эфирника. Тот презрительно глянул на него, а затем на Чернышова и усмехнулся. Державин попытался оставить обороняющихся без воздуха, но снова потерпел неудачу. Атака явно захлебывалась, едва успев начаться. Справа Вадим Давыдович пытался утопить двоих эфирников в форме, но те тоже, не особо напрягаясь, нивелировали его заклинания. «Да что ж такое-то?» — обернулся он к Державину с обеспокоенным лицом. «Как в детском саду, ничего не получается. Тут очень сильные поля», — ответил Игорь Всеволодович, пытаясь хоть чем-то достать одного из противостоящих магов. «Причем, наши эфирники их не могут использовать на полную силу, а те могут». И в этот момент что-то с оглушительным грохотом рухнуло сзади. Увлекшись атакой, ни абсолюты, ни эфирники не следили за воротами, а те, наконец, опустились, отрезав все пути к отступлению. «Теперь только вперед», — сказал Державин Громову, приблизившись на расстояние вытянутой руки. Сандоната стояли по бокам от них. «Искать другую дверь. Может, торнадо по ним долбанем?» — спросил Вадим Давыдович. но сделать они ничего не успели. Лишь только закрылись гермоворота, усиленные щитами, эфирники, которые до этого лишь отбивались, вдруг пошли в атаку. Они выпустили десятки мелких заклинаний, которые по отдельности не представляли опасности, но все вместе жалили, словно рой особо злобных ос. Сандоната поставили линзы на уменьшение урона, но несколько эфирных уколов достигло цели. Сначала на них не обратили внимания, потому что было не до этого. Из боковых коридоров вдруг показалось еще несколько человек, которые поставили турели и начали шквальный обстрел ворвавшихся на их территорию магов. Тарковский попытался забросать их фаерами, простеньким, но очень эффективным заклинанием, если в него вкладывать всю имеющуюся силу, но и тут ничего толкового не вышло. Лишь одну турель удалось подбить из дюжины, ведущих непрекращающийся огонь. Тогда огневик обернулся к Сандоната, усиливающего Громова. «Можешь вместе с напарницей усилить меня на один залп? Попробую их все-таки снести». Эфирник лишь кивнул и тут же вместе с Фабианой поставил линзу на усиление перед Тарковским. Он снова запустил фаера, только на этот раз они были вдвое меньше, и траектория их не поддавалась прогнозированию. Ну и количественно это получился целый ящик с огненными мячиками. На этот раз сработало. Не так эффективно, как хотелось бы, но еще 6 турелей были выведены из строя, а остальные понесли существенный ущерб. У них не получалось уже палить с такой же частотой, как и раньше. Но радоваться было преждевременно, даже очень. Эфирники противника поставили непроницаемый щит между собой и пришельцами, а затем стали наполнять пространство между этим щитом и гермоворотами газом. Судя по всему, им было абсолютно плевать на своих собственных людей. Ну или газ был не смертельный, а усыпляющий. Державин не собирался проверять, как работает оружие, направленное на них, поэтому протянул воздушные трубки каждому из 7 сопровождающих его магов. Но, как оказалось, их оборону только начали прощупывать. Из-за спины удерживающих щит эфирников вылетели различные магические снаряды, которые просто валом обрушились на абсолютов и Сандоната, и от каждого надо было отбиваться по-своему. Снова спасали линзы на уменьшение, и все равно, каждый из магов получил несколько неприятных ранений. Именно в этот момент Игорь Всеволодович, обернувшись на Громова, увидел у того на щеке чернеющую кляксу. «Что это?» – спросил он у друга, но тот не понимал, о чем речь. Вадим Давыдович прикоснулся к лицу, но его тут же перекосило от боли, и он отдернул руку. «Это эфирное отравление», — сказала Фабиана, направляя на Громова целебное заклятие, которому их обучил Магнус. «Им не обязательно лупить вас убойными снарядами. Достаточно попасть крошечной частичкой, и она запустит цепную реакцию в вашем организме. Надо проверить всех». Державин закатал рукав, пригибаясь, чтобы в него не попал очередной эфирный залп, и глянул на руку. Туда попали еще в первый раз. По предплечью расползалась огромная противного вида черная клякса. «Меня, походу, тоже придется», — сказал он, показывая Мария руку. «Сейчас сделаем», — ответил тот и прямо на ходу запустил в Игоря Всеволодовича заклинанием. Но атака продолжалась, и дальнейших попаданий было не избежать. Хуже всего, что некуда было отступать, и прорваться вперед тоже не получалось. А спереди находились все новые и новые сюрпризы для нападающих. Не зря база готовилась не одно десятилетие. В них полетели снаряды из смеси огненной магии и молний, замешанных на эфире. Причем, мощность была такая, что даже после уменьшающих линз они сбивали с ног. «Приму их на себя», — сказал Чернышов и мгновенно трансформировался. На пути снарядов, пытающихся сравнять восьмерку магов с землей, встал огромный голем. Валерий развернулся, принимая все летящее в их сторону спиной. Первый залп он поглотил полностью, а вот от второго, последовавшего практически сразу, его пошатнуло. «Ничего себе!» – прохрипел он, с трудом переводя дух. «Это самая устойчивая форма, ничто не должно было ее пробить». «Прости, друг мой», – заметил на это Мария, «но эфирники не подчиняются общим правилам, именно поэтому мы и были вне закона». Новый залп свалил Валерия Чернышова с ног, и он раскрыл провал в земле, чтобы уйти из-под сыплющихся на него снарядов. Однако провалиться и затаиться не получилось. Менее, чем в полуметре под поверхностью стоял эфирный щит, который не пустил мага ниже. «Да что ж такое-то?» – прорычал он, невероятным рывком прыгая за спину эфирнику, защищавшему его. «Прикрой, я переоформлюсь». Он хотел принять иной вид, на который сложно было бы воздействовать, но в сам момент трансформации в него ударил снаряд, ловко увернувшийся от Санданата. И сразу же на спине Чернышова выросла огромная черная клякса. «Надо уходить», — бросил Тарковский, тоже отступая, чтобы находиться на одной линии с остальными. «Давайте думать, куда?» «Некуда», — ответил Громов, пожимая плечами и расходуя практически все свои мощные ресурсы для того, чтобы только сдерживать врага. За спиной такие же щиты, как под ногами и по бокам. Более чем уверен, что и над головой то же самое. Отчасти это объясняло поведение неприятельских эфирников, которые особо даже не двигались, а просто планомерно выжигали пространство различными магическими воздействиями, чтобы выдавить противника, прижать к воротам. Это, если, конечно, не получится убить, что было лучшим вариантом. «Это не проблема», — ответил Тарковский, доставая из кармана горсть красных шариков с яркой, угрожающей раскраской. «Мне тут отец-император подсыпал немного артефактов судного дня. Это же красненькие», — раскрыв глаза, прошептал Чернышов. «Тут же камня на камне не останется. Новые, 15-метровые», — ответил Тарковский, устало подмигивая. «Так что поправочка, от них ничего не останется». И с этими словами он зашвырнул гранаты прямо в строй эфирников с тем расчетом, что даже если они бросятся в разные стороны, то не спасутся от воздействия от гранат, выжигающих вообще все в радиусе 15 метров. Но вражеские эфирники не бросились в рассыпную. Они даже не шелохнулись, лишь пара из них лениво проводила взглядом красные шарики, а те в свою очередь просто не сработали. Они пшикнули, задымились и все. «Этого не может быть», – прошептал Тарковский, а затем оглянулся на остальных. «Какие были планы по спасению? Я не знаю», ответил ему Чернышов, по лицу которого пот катился градом. «Я уже попробовал все направления, и вниз, и вверх, и в стороны, полметра и все. Стоит невидимая преграда, которую я просто не могу преодолеть. Ты же на полную силу работаешь, Абсолют?» — спросил его Марья, отражающая очередной рой снарядов от Державина-старшего. «Изо всех сил, Абсолют, ха-ха», — угрюмо ответил ему Валерий, стирая влагу со лба и оставляя на нем грязные полосы. «Я сейчас чувствую себя ни на что не способным нулевиком. Только сейчас понимаю, что чувствовал мой сын всю свою жизнь. Это просто ужас». «Слышал, ты его принял в рот?» — поинтересовался Игорь Всеволодович, который на пару с Громовым все-таки закрутили тайфун, в который влетало большее количество снарядов с вражеской стороны. «Кажется, он сильно изменился». «Я даже не поверил», — ответил Чернышов, увернувшись от очередного заклинания. «Он сразу на несколько уровней вырос. Я понимаю, что сейчас самое время это обсудить», — вклинился в разговор Тарковский. «Но если прямо сейчас не предпринять что-нибудь для нашего спасения, то, вполне вероятно, спасать будет уже некого». Эфирники Стивена сыпанули что-то мелкое и ужасно жгучее. У всех четверых абсолютов кожа покрылась черными точками, расцветающими цветами эфирного отравления. На каждом оказалось по 5-6 ранений, и Санданата вместо того, чтобы защищать или пытаться прощупать оборону соперника, вынуждены были снова заняться целительством. «И что там?» — поинтересовался Громов, который тоже сильно устал, однако, как мог, пытался атаковать противника, хоть и абсолютно безуспешно. «Стена, сквозь которую нам не пробиться. Тут нас в любом случае кончит», — спокойно ответил ему Державин и оглянулся назад. «Поэтому предлагаю все-таки отступить. Вдруг там найдутся какие-нибудь ходы к спасению, может, молодежь на выручку подоспеет». Он, конечно, в это не верил, но сдаваться не собирался. Тем более, что, несмотря на всю агрессивность вражеских магов, чего-то смертельного они еще не применили. Баловались по мелочи, то ли разогревались, то ли прощупывали обстановку. «Марья», — проговорил Игорь Всеволодович, вместе со всеми быстро отступая назад, — «а есть у вас какая-нибудь суперштука, чтобы по ним жахнуть?» Он показал руками масштабный взрыв. «Что-то грандиозное есть», — кивнул Марья, по пути исцеляя Державина. «Только проблема в том, что расположенные тут эфирные поля довольно специфические. Мы сможем в них полноценно действовать только тогда, когда подберем правильный ключ к его использованию». «Да черт с ним», — махнул рукой Игорь Всеволодович. «Попытка не пытка. Попробуйте». «Да как-то», — замялся Санданата, уставившись в пол. «Мы уже попробовали». «Твою ж», — выругался Державин и едва увернулся от летящего в него снаряда. «Ладно, будем пробовать другие варианты». «Марья», — вскрикнула Фабиана, повернувшись к главе рода, и стало видно, что лицо ее совсем бледное. «Лечение больше не действует. В них накопилось слишком много эфирной отравы. Если их сейчас же не эвакуировать, Она замолчала, но и так всем было понятно, что случится, если вовремя не эвакуировать зараженных абсолютов. Точнее, им нужен был Магнус и покой лазарета. Под градом боевых заклинаний даже пришлый маг вряд ли что-нибудь сумел сделать. «Делай пока, что можешь», — распорядился Сандоната, а сам посмотрел на Державина. «Она права, ваши язвы выглядят все хуже и хуже. Это сейчас не играет никакой роли», — ответил Игорь Всеволодович, оглядываясь на приближающиеся позади гермоворота. «Мы свою миссию по отвлечению внимания выполнили на все 100, так что сейчас главное отойти в том же составе, что и пришли. Все остальное неважно». Мария кивнул и продолжил воздействовать на Державина целительской магией, но уже понимал, что лечит медленнее, чем распространяется отравление. Совсем скоро у магов откажут ноги и руки, а затем и внутренние органы. А затем все восьмером они уперлись спинами в холодную сталь, плотно упакованную эфиром. В эти ворота можно было биться веками, но ничего не случилось бы, а снаружи даже не услышали бы звука. «И что теперь?» – спросил Тарковский, глядя на остальных. «А теперь приготовьтесь умирать», – тихо прошептал Мария, глядя на противника. Вражеские эфирники создали огромный вал из целой смеси магий. Его нельзя было перешибить чем-нибудь одним, если это не магядерка, конечно. И весь этот вал был усеян шипами, стремящимися проткнуть, порезать, изувечить. «Сомкнуть щиты», — распорядился Мария за секунду до того, как вал тяжело покатился на них, постепенно набирая скорость. «Держать изо всех сил». Между щитами Сандоната спереди и гермоворотами сзади было не больше метра. Это жизненное пространство, все, что осталось у восьми магов, решивших захватить взлетно-посадочную полосу. Вал со всего маха вонзился шипами в щиты Мария и его подручных. Оттолкнув их на несколько сантиметров назад, он остановился. Шипы блестели и росли на глазах, стремясь найти свою жертву. Сандоната держали. Никто из абсолютов не представлял, каких сил им это стоит до тех пор, пока один сдавленно не застонал. Державин накинул Сандоната беглым и взволнованным взглядом. Они сдавали. У троих из четверых шла носом кровь, а глаза уже закатывались. Эфирники должны были вот-вот потерять сознание. Глава 19. «Я лично прослежу, чтобы ты мучился», — продолжал свою пафосную речь Батари, приближаясь ко мне. «Ну вот почему, все негодяи хотят чего-то пафосно рассказать перед злодейством. Впрочем, этот вопрос не нов, полагаю, им еще древние задавались. А вот почему положительные герои просто стоят и слушают всю эту бредятину, я не понимаю совершенно. Вообще-то я обещал Никите, что он ничего не почувствует», — подал голос Кшиштоф, судя по всему, не согласный с решением босса. «Давайте все-таки не будем вносить коррективы в процесс». «Тихо», — шикнул на него Стивен. «Мне этот граф недоделанный столько крови попортил, что просто лишить его магии и памяти будет недостаточно. Ну все, хватит с меня, я не собираюсь все это выслушивать». Сорвав магические браслеты, державшиеся-то лишь на паутинках, я вскочил с кровати, предназначенной для проведения операции, на которой лежал до этого. Моего кульбита никто толком и не заметил. Кшиштоф стоял ко мне спиной, а Стивен повернулся к нему, высказывая свое негодование в мой адрес. Лишь краем глаза он заметил движение, поэтому стал оборачиваться в мою сторону. Но делал он это настолько медленно, что я успел заскучать. Лишь потом я понял, что каким-то образом активировал боевой режим с ускорением времени. Одним словом, времени у меня было вагон и маленькая тележка, чтобы растянуть между рук энергетическую паутину, сделать из нее несколько спиц, потому что я помнил про уроки Ванли, накачать их самой убойной магией, какая у меня только была, и запустить их в батареи. Всего вышло 8 спиц. 2 вошли ему в сердце, 2 в легкие, 1 в шею, 2 в глаза, и 1 залетела прямо в рот, пробив череп на вылет. У меня в голове даже некоторое разочарование успело поселиться. Мол, что, и это все, и вот это хваленый серый кардинал современности, который держал в узде Палмира, а другие Палмира в страхе. Что это за розыгрыш вообще? Но тут боевой режим меня покинул, и я вернулся в обычное время, где мои метательные спицы из паутины только-только проткнули Стивена в нескольких местах, заставив от неожиданности отклониться назад. Я ждал, когда он упадет, а он все не падал. Более того, он разогнулся обратно и встал прямо. Затем вытащил спицы из глаз, изо рта, из шеи и бросил их к моим ногам. При этом спицы из легких и сердца продолжали торчать. «Ща, щенок», — прошипел он, булькая пробитыми легкими. «Ты ничего мне не сможешь сделать. Это еще почему? В конце концов, Мне нужно было время, чтобы быстренько сообразить что-то еще. Боишься на тот свет идти? Мне действительно было странно, почему я не добился никаких результатов. И тогда я посмотрел на Батари магическим взглядом одновременно через эфирную линзу. Внутри него творилось что-то невообразимое. Я бы сказал, что там тысячи каких-то живых существ, смутно похожих на магических паразитов, что поют бренное тело мага. «Потому что я, бессмертный, дурень», — ответил мне Стивен и слегка повел рукой. Но на меня это движение подействовало феноменальным образом. Меня реально сдвинуло с места, прижало к стене и зафиксировало. И это была не сила Стивена. Точнее, исходила она не из него. «Сейчас мы посмотрим, чего ты стоишь на вкус», — сказал Батари, принимая у Кшиштофа футуристичный, в чем-то даже смешной шлем с небольшими рожками. «Вы на карнавал собрались?» Поинтересовался я, решив, что доводить врага не грех. «Я вам точно не мешаю, сейчас я тебе такой карнавал устрою», — сквозь зубы прошипел Стивен. «Ты у меня до конца жизни будешь веселиться». А вот с воображением у гражданина Батари оказалось не очень. Из всей магии, что ему была доступна в данный момент, он выбрал ментальную магию. Причем, самую приземленную ее ипостась. Стивен решил просто выжечь мне напрочь мозги. Что я могу сказать? Мне такое, естественно, не понравилось. А у Шархасу, частично занимавшему мое сознание, и подавно, ментальную руку, держащую в ладони всепожирающее пламя, которым обычно уничтожали разум, мы с моим наставником просто вырвали из сознания Стивена с корнем. Я поздно сообразил, что можно было взять его в захват и направить его же магию против него. Но на самом деле вряд ли из этого получилось бы что-то дельное. Слишком уж сильна у него была защита. Но все равно наша оборона принесла впечатляющие результаты. Батарей отшатнулся и завыл, как раненый шакал. Я, правда, не очень хорошо знаю, как воют раненые шакалы, но полагаю, что как-то так. Видимо, обезумев от боли, он потянулся еще раз, отрастив новую конечность, но теперь мы оторвались. Схватив его за вторую ментальную руку, мы били его по разуму изо всех сил. Архас царапал его и кусал. Я просто от души лупил, пока он, наконец, не отшатнулся. В глазах Батари застыли безумие и ярость, а рот искривился от рвущегося наружу гнева. «Щенок», — повторил он, с силой надавливая на каждый звук, словно стремился раздавить его. А после этого в меня ударил целый сонм различных магий. На видимом уровне в меня летели стихийные магии и их вариации, а также смеси. На уровне сознания творилось что-то бешеное. Там тоже закрутился смерч из всяких воздействий, иллюзий, страхов и прочего. Но больше всего меня поразило воздействие на каком-то ином уровне. Меня буквально давило тоской и отчаянием. В какой-то момент я просто ясно понял, что у меня ничего не выйдет. Что Стивен намного сильнее меня, и никаких сил, чтобы одолеть его, просто не существует. Нужно просто сдаться и подождать, пока он сделает со мной все, что захочет. Ну, нет, на такую простую магию я не поведусь. Мне достаточно было вспомнить Магнуса, чтобы тени от его поддерживающей магии вселили в меня оптимизм и уверенность в собственной победе. «Нет», — сказал я, разворачивая перед собой эфирное зеркало, — «меня ты не проймешь своими уговорами. Я сильнее тебя. Никого сильнее меня не существует». Сквозь зубы выплюнул Батари. «Я всемогущ, потому что вечен». «Никто не вечен», — ответил я, качая головой и пытаясь предугадать его следующий шаг. «И ты на самом деле не силен, а слаб. Ты одинок, а со мною тут мои друзья, и мы разнесем твою богадельню на мелкие кусочки. Твои друзья скоро умрут», — ответил мне Стивен и ринулся вперед. На этот раз я не стал реагировать. Мне нужно было время, чтобы понять, как я смогу его одолеть. Что-то крутилось в моей голове, но я пока никак не мог понять, что именно. А в это время он швырнул в меня эфирным щитом. С виду щит, как щит, и лишь в последний момент я заметил, что края-то у него заостренные. Это было сделано специальным заклинанием, которого лично я не знал. Зеркало выдержало, но удар был такой чудовищной силы, что, прежде чем отправить его обратно, мое же зеркало вдавило меня в стену. Я решил просто продолжить это движение и провалился в соседнее помещение, ту самую, огромную полость внутри гор, где располагалось экспериментальное эфирное сердце, созданное вне мага. И тут Стивен вообще словно с ума сошел. Такого потока заклинаний в свою сторону я не получал никогда. И, что самое интересное, Батари не уставал. Складывалось ощущение, что у него была постоянная подпитка. Интересно, я понимал, что в пылу боя упускаю что-то важное, но пока акцентировать на этом внимание не хотел. Стивен запустил в меня одновременно всеми четырьмя стихиями, но сделал это, хоть и с яростью, но небрежно. Неслись они порознь, мешая друг другу. Я подставил зеркало так, чтобы все отразилось, прошло сквозь линзу, причем одну, и ударило по батарее, и мой план удался. Так как он стоял достаточно близко ко мне, среагировать он не успел. Его обожгло, а затем пропороло ногу льдом. Но этого было мало, так как прямо в голову ему прилетел огромный валун, в который собрались жалкие комья, пущенные в меня. Стивен не удержался на ногах и упал. «Так тебе», — подумал я, но на этот раз не торопился вздыхать с облегчением. И правильно сделал. Буквально через секунду батарей зашевелился, скинул с себя булыжник и поднялся. Поправил на голове слегка погнувшийся шлем, после чего растянул губы в жуткую улыбку. «Вижу, слов ты не понимаешь», — проговорил он, надвигаясь на меня. «Таких, какие выпадают из твоего поганого рта, нет», — ответил я, чувствуя, что внутри моего противника собирается что-то внушительное и что-то неизвестное, что ли. «Но пойму, если ты извинишься и сдашься». Шип, острый, тонкий, длинный, почти невидимый шип из замороженного ядовитого газа. Крутая штука, никогда не видел. Если ею проткнуть человека, то газ тут же отогревается и распространяется по организму, убивая все живое за считанные секунды. Мне даже стало интересно, выдержит ли такой удар мое зеркало. Он метнул в меня этот самый шип, и я оценил грацию полета. Он был словно с самонаведением, от такого не увернешься. Разве что слегка подправить ему целеполагание. Тревога, тревога. Раздалась сирена в моей голове. Тревога. Вот сейчас совсем не вовремя. Сейчас это сбивало меня с элементарной обороны, которой я посвятил всего себя в эти секунды. До меня даже не сразу дошло, что этот тревожный сигнал доносится от тех моих пауков, которых я послал наверх. И на некоторое время я даже запретил себе об этом думать. В самый последний момент я наплевал на все предосторожности, на рычание Эрхаса, приказывающего мне забыть о том, что я задумал, на возможные осложнения, которые может вызвать мое решение. Я взял и поставил второе зеркало сразу за первым. Все мои силы ушли на это. И несмотря на то, что эфира вокруг было с избытком, заправиться им у меня почему-то не получалось. Игла газа оказалась настолько тонкой, что прошила первый зеркальный щит, но не полностью. Какую-то ее часть все-таки удалось отразить, и она полетела обратно к своему создателю.